Глава 35. 2018. На завтрак Кайл разрешает нам взять все в наши руки. Он сидит в своем специальном директорском кресле и задумчиво кивает, будто давая свое разрешение. Но мы все знаем, что он не командир, а член команды. Во время перерывов он беспокойно проглядывает в соцсети. Мы пробегаемся по тому, что изменили вчера, и становится ясно, что все мы выросли над собой как профессионалы за это время. Даже не сговариваясь, каждый уже выучил свои новые реплики. Конечно, сценарий сыроват, мы только вчера его переписали, но история получилась смешная и нежная. Может быть, она немного не вписывается в рамки, может быть, она слишком искренняя, но мне она нравится. Мы прогоняем весь сценарий, всю последовательность видений Саммер, которые теперь излучают радость, и добираемся почти до самого конца. Хотя почти и не репетировали это все раньше, и никому не хочется, чтобы магия, которая снова сработала и теперь окутывает нас, взяла и рассеялась. «Саммер, ты в порядке?» «О, слава богу!» — говорит Лиана, когда Саммер просыпается после удара головой о сцену. «Мне так жаль. Я импровизирую на основе нового сценария. Я хочу быть в центре внимания, но не ценой того, что ты окажешься почти что в коме». Саммер садится и отвечает. «Я в порядке». Даже в сценарии, который мы сами написали, она отказывается сказать, что прощает меня. Мы доходим до момента, когда Саммер и Ноа должны обняться. Майкл так и не написал для них поцелуй, хотя обещал это сделать. Саммер выходит из образа. «На самом деле», — застенчиво начинает она, — «я написала кое-что, и я думаю, это можно попробовать». Она достает из сумки пару измятых листков бумаги, исписанных ее почерком. По гербам я вижу, что они из набора канцелярских принадлежностей, предоставленных отелем. Стопка таких же лежит у каждой из нас на прикроватной тумбочке. Не знаю вообще, имеет ли это смысл. Но сглатывает. Он берет один из листков из ее протянутой руки и разворачивает его. Я замечаю, как Лиана отшатывается назад, возможно, опасаясь, что Ноу смутится или возмутится, если придуманная Саммер сцена окажется неудачной. «Ты был там, в моей голове», — подает Саммер свою реплику. «И ты была в моей последние 13 лет», — отвечает он, и они прогоняют всю сцену. Это короткая сцена, на минуту или две. Но все же Саммер удалось ухватить что-то важное и настоящее. Чувство. Сожаление, но и надежду на то, что второй шанс возможен. Голос Ноа срывается. Я едва дышу. А потом приходит время для объятий. На лбу Саммер блестят капельки пота. Мы ведь только что прогнали всю последовательность танца в ее видении. Волосы растрепались, выбившиеся из хвостика пряди торчат во все стороны. Но убирает их с лица. Она смотрит на него, прерывисто дыша. Но не обнимает ее. Он прижимает ее к себе и накрывает ее рот своим. В течение этих лет мне довелось пересмотреть много фильмов и сериалов. И в рецензиях на некоторые из них журналисты восторгались искрой, химией, неподдельным чувством, которое удалось изобразить актерам, играющим главные роли. Я, честно говоря, так и не смогла понять, о чем они говорят. Ну да, вот эти двое очень удачно пикируются друг с другом. Та парочка занимается сексом с невероятным энтузиазмом. Но, на мой взгляд, все эти наигранные чувства — бледная тень того, что было когда-то между Саммер и Ноа. Когда они смотрят друг на друга, такое ощущение, что они забывают обо всех, присутствующих здесь же. Может быть, это потому, что я знаю их лично. Но я ощущаю каждое их движение как искру, которая вспыхивает над бочкой пороха. И теперь я знаю, о чем думает Саммер, когда она подносит руки к его лицу, приподнимается на цыпочки и припадает к его губам. Саммер целует Ноа так, словно от этого поцелуя зависит ее жизнь. И в каком-то смысле, если все пойдет по плану, возможно, так оно и будет. Поцелуй, то, что он символизирует, и то, как она уклонится от него во время выступления, вот что помогло ей выбраться из эмоциональной ямы, вот что даст ей силы двигаться дальше. Но Ноа ничего этого не знает. Все те чувства, с которыми она обнимает его — месть, ярость, триумф — он воспринимает просто как страсть, как любовь. Лиана сидит рядом со мной, тоже наблюдая за происходящим. В этот момент она хватает меня за ногу и сжимает. Сейчас на сцену должна выбежать вся подтанцовка, и мы начинаем мощный финальный общий танец и песню. Но сегодня ребятам с подтанцовки сказали не приходить. Пианист, тем не менее, играет вступление. Однако никто не поет. Пианист останавливается. Саммер и Ноа все еще продолжают, сжимая друг друга в объятиях. «Очень круто это у вас получилось», — говорю я, и Ноа отступает от Саммер. Он прочищает горло. «Да». Прогон получился многообещающим. «Кайл, у тебя есть какие-то замечания?» — спрашиваю я. Говорит он, быстро моргая. «Я думаю, это получается действительно... вау. Я вырос на этом сериале, и вот такое его завершение кажется именно то, что нужно». Я улыбаюсь ему. Конечно, он, как и любой настоящий фанат, боялся, что перезапуск франшизы уничтожит ее окончательно. Убедившись, что от Кайла больше не последует замечаний, я обращаюсь к остальным. «Лично мне показалось, что ты, Ноа, в начале дуэта слишком не уверен», — говорю я. «И, Лиана, вот та смешная реплика на 6-й странице очень хороша. Нужно прямо ее записать, чтобы она не потерялась». «Принято». Я думаю, сцену, предложенную Саммер, нужно оставить полностью без изменений. «Чёрт возьми, да!» — восклицает Лиана. «Я и не знала, что в тебе это есть». Саммер краснеет. Может быть, она разыгрывает смущение перед Ноа, но я думаю, я надеюсь, что она на самом деле наслаждается этой похвалой. Звонит телефон Лианы. Мы мельком глядим на экран. Это Ксавьер. Я и Саммер поднимаем брови. «Лиана, ты хочешь поговорить об этом?» Лиана делает неопределенный жест рукой. «Нет, я все еще не знаю, что делать, так что давайте сосредоточимся на репетиции, хорошо?» Иногда нам не нужны слова. «Я не знаю, есть ли у кого-нибудь еще такое чувство», — произносит Саммер. «Но теперь, со всеми изменениями, мне вряд ли стоит петь главную партию в «Бабочке», не так ли?» «Да, незачем», — отвечаю я. «Тому твоему персонажу, каким мы его сейчас сделали, эта партия в образ совершенно не ложится». Саммер исполняла эту песню, «Старые добрые мысли вслух», в эпизоде, где ее подвергают остракизму. Я распустила слухи, что она списывала на контрольный, чего она, разумеется, не делала, она не из таких. Эта песня, с одной стороны, выражает скрытое желание, чтобы люди видели тебя такой, какая ты есть, а с другой говорит, что совершенно не важно, что там люди о тебе думают. Хоть запри, хоть рот заткни, все старания зря. Захочу и улечу бабочкой за моря. В том образе оторвы тусовщицы, который Майкл создал для Саммер, эта песня прекрасно ложилась на характер персонажа. Бабочка — самая большая ее сольная партия на этот раз, одна из ее самых знаковых песен этого шоу. Но теперь, когда она играет застенчивую девушку, бабочка ей не подходит. «Мы можем попробовать изменить текст», говорит Ноа, покусывая карандаш. «Я думаю, ее просто должна спеть Лиана», — говорит Саммер. Лиана бросает на нее острый взгляд. «Да ладно», — Серьезно? Ты из жалости это, да? И думать забудь. И не собиралась. Просто эта песня больше подходит твоему персонажу теперь. И ты всегда заслуживала сольного номера. Но тогда у тебя не будет большого соло во всем шоу. Саммер пожимает плечами, проводит рукой по плечу Ноа. У меня будет наш дуэт. И небольшие, но зато много партий в других номерах. Саммер убирает руку. Ноа смотрит на то место, где она касалась его. «Ну, может, ты хоть попробуешь?» — спрашивает Саммер. Лиана долго колеблется, но в итоге кивает пианисту, чтобы тот начинал аккомпанемент. «Бабочка» — ритмичная попсовая песня, предшественница фейерверка Кэти Перри. Начинается она медленно, на низких тонах, а потом могучий яркий хор подхватывает. В исполнении Саммер в этой песне всегда звучала необходимая доля того, что называется женской силой. Она пела искренне, строго следуя ритму. Но Лиана вкладывает в эту песню гораздо больше. Простые слова песни больше не кажутся глупыми. Они ощущаются как единственно возможный способ выразить те сложные чувства, которые обуревают исполнительницу, как будто Лиана должна свести их к метафоре бабочки, потому что если она попытается говорить о них более серьезными словами, это может разорвать ее на части. Мы слушаем благоговея. Рот Ноа слегка приоткрыт, и он кивает головой в такт, кажется, даже не осознавая этого. Слеза катится по щеке Саммер, хотя эта песня не должна вгонять слушателя в печаль. Но Лиана вкладывает в песню всю себя. Для нее петь всегда означало жить. Как так вышло, что ей ни разу не дали сольную партию? Для меня пение — лишь приятное ощущение. Но для Лианы это способ уцелеть на жизненных виражах, признать свое горе и слабость и переплавить их в нечто, что связывает с другими людьми, а не в то, что делает слабой. Боже, как часто я позволяла собственной боли делать меня слабой за последние 13 лет. Саммер и Ноа не сводят глаз Лианы, но колено Ноа сдвигается всего на пару дюймов и прижимается к колену Саммер. Возможно, он настолько увлечен песней, что и не замечает, что их колени соприкасаются. Или, возможно, песня — просто удобный предлог для того, что он все равно собирался сделать. Саммер расправляет плечи. Краем глаза она видит, что я наблюдаю за ними, и улыбается мне углом рта. И мы все снова устремляем взгляды на Лиану. Она исполняет перед нами простую песню о том, как станет бабочкой — и мы все видим, кто здесь настоящая звезда.